1. Глава осознания. Как же я от всего устал. От натянутых улыбок, от ядовито-сладких слов, от бессмысленных сожалений и утешений, от вынужденного сочувствия, поддержки и объятий, от лживости, которая так и сочится изо всех щелей. Ей пропиталось все вокруг. Казалось, я сам и вся моя жизнь – это сплошная ложь, смачная, звучная, как плевок на асфальте. Сигаретный дым на время снимает и притупляет ноющие и рвущиеся на куски сердце, сушит слезы и заглушает вой боли и отчаяния. На время отвлекает меня от реальности и отпугивает суицидальное состояние. Но курить в комнате не буду, как и спать. Не потому что не хочу, а просто не могу. Закрываю глаза и вижу тьму, пустырь, беззвездное и безлунное небо. А под ногами – гору из перемешанных между собой трупов. Разлагающиеся останки, в которых я тону, с каждым движением и шагом, попыткой сбежать прочь, лишь бы не видеть безжизненных, пустых взглядов и выражений лиц, застывших в предсмертной агонии, но погружаюсь глубже и глубже, вязну и задыхаюсь в смраде мертвых тел. Как ни стараюсь, меня все сильнее затягивает, словно в зыбучих песках. Я пытаюсь сопротивляться, но все равно погружаюсь, глубже и глубже, видя перед собой лица родителей, профессоров. А доходя до самого дна, картина меняется. Перед глазами лабиринт, кубок, нас затягивает вихрем аппараций, оказываясь на том треклятом кладбище. Не успевая прийти в себя, Седрик ловит грудью Аваду. Дальше 5-й курс. Смерть крестного, тело, душа которого растворяются в арке смерти, и мое желание за ним прыгнуть и закончить свою изнурительную жизнь. И я стою на краю, еще шаг и я за гранью. Но руки Римуса меня держат, не давая уйти следом. И крик вырывается из горла. «Сириус, нет, а-а-а!» На мой крик бежит тетя Петунья, прижимает к себе, успокаивая и гладя по спине, а я плачу, как ребенок, навзрыд, говоря одно и то же слово, точнее имя, Сириус. В ее глазах паника и страх, за меня, за мою психику. Она хоть и не переваривает все магическое, меня, как ребенка, ей жалко, в отличие от дяди и Дадли. Они против всей этой поддержки и жалости, но они спят, а тетя рядом, сидит до тех пор, пока меня не отпустит, а потом говорит, называя по имени. Так происходит лишь наедине, когда дядя и Дадли ее не слышат. «Гарри, уезжай», — гладит меня тетя по голове, «бросай свою волшебную школу, учись с простаками, поступай в колледж. Магия ничего хорошего, как тебе, так и Лили не принесла. Одни хлопоты. Твоя психика каждый год страдает, а с тех пор, как ты вернулся, находишься на грани нервного срыва», проводит по волосам, поднимает меня за влажные от слез щеки, касаясь большими пальцами, вытирает соленые дорожки, ты толком не спишь, нормально не ешь, а на кофе и сигаретах долго не продержишься, даже у волшебника организм не железный. Тетя Петунья, говорю, едва шевеля языком, хрипя и глотая комок слез, спасибо вам за то, что рядом, и я прогуляюсь, воздухом подышу и покурю, встаю с кровати, надеваю джинсы, футболку и кеды, когда приду, не знаю. Может, не приду вовсе, у зеркала завязываю волосы в хвост, надеваю очки и прячу палочку за пояс, магия не виновата, что волшебники прогнили и насквозь протухли, забыли о том, что смертные не всемогущи. Раз ты так говоришь, на, возьми, протянула мне несколько купюр, на первое время, но я лишь улыбаюсь и покидаю комнату, спускаюсь по лестнице и иду на улицу. Почти полная луна, размытая серыми облаками, темное небо, как воды черного озера, звезд не видно. Иду, не разбирая дороги, просто вперед, неважно куда, просто куда-нибудь. Очнулся, придя в себя и отринув мысли о смерти и о Ваде от своих собственных рук, с рассветом. Осмотревшись по сторонам, понял, что оказался в Лондоне. Малознакомый квартал, узкие улочки и тишина. Город еще спит, почти. Откуда-то раздается музыка, ударные переборы, гитарные партии и клавишные. Рок-бар или что-то типа того. Иду туда, последняя сигарета в руке, пустая пачка в мусорке. Зажигалка мне не нужна, щелчок пальцев и огонек загорелся. Способность бесполочковой магии, как и формулы на Парселтанге. Фокус полезный и никому неизвестный. Дойдя до источника музыки, стоя у двери, читал объявление о найме на работу. Нужен официант, почему бы и нет, но сначала узнать, примут они на работу несовершеннолетнего или нет. Прошел, сел к стойке бара и смотрел на сцену, слушая музыку. Я как-то больше по классике, но и рок уважаю. Парень, рука на плече и грубый бас, но я не дрогнул. «Мне не страшно, что ты тут забыл», — спросил мужчина. Ему явно за 40, мощный и грузный, высокий, накачанный, в косухе и татухах. Длинные с сединой волосы завязаны в хвост, а длинная борода в две косички. Мужик внушительный, массивный, тяжелый подбородок и скулы, прямой, высокий лоб, нос длинный с широкими ноздрями, густые брови сдвинуты к переносице, а серо-голубые глаза прожигают насквозь. Объявление, показал на дверь, на работу устроиться хочу официантом, примите, спрашиваю, а мужик кого-то зовет. И подходит парень, чуть старше меня, с темно-русыми волосами, по бокам выбрито, а то, что осталось, завязано в хвост, бледная кожа, узкое лицо, тонкие в разлет брови, прозрачные голубые глаза, длинный нос с легкой горбинкой, как и мужик одет в косуху, забит тату. В ухе несколько гвоздиков, на руках кожаные браслеты, а на среднем пальце простое серебряное кольцо. Тебе лет-то сколько, парень? 16, уточняю, исполнится на днях. Если что, я, сирота, в приюте жил и сбежал, школу бросил. Но если это проблема, то поступлю на вечернее обучение или просто в ближайшую школу. Не проблема. Что делать умеешь? Универсальный. Готовить, как горячее, так и холодное. Кофе варить, стол сервировать, стирать, убираться, смеясь, вспоминал все, чему меня учила тетя Пет, все то, что должна делать приличная хозяйка, могу делать и я, если не умею, то научусь, быстро обучаем, это тоже слова тети. Хаем, задумался юноша, смотря на мужчину за моей спиной, а тот кивнул, и кто тут старший, или это они о чем-то своем, давай попробуем отправить тебя на кухню, говорит он. Проверим твои способности в готовке. Понравится, останешься помощником повара, а там, закончишь школу, пройдешь курсы и станешь поваром на полную ставку. Нет, что-нибудь придумаем. Как предложение? Почему бы и нет? И расслабился, меня потянуло в сон. Все-таки трое суток без нормального сна дают о себе знать. Поспать бы, зевая, а то я несколько дней без сна на ногах провел. Выбирай диван, показал он в зал. До вечера бар не откроется, и никого кроме тебя и Марианны не будет, показал на мужчину, он, вышибала, бармен и сторож в одном лице, усмехнулся парень, а я, вокалист местной группы и совладелец бара, шел к диванам, обстановочка меня радовала, ничего яркого, напыщенного, все выполнено в сдержанных тонах, с минимумом света, люстр на потолках нет, какие-то встроенные лампочки, а на стенах по два бра, на столах маленькие светильники, и даже если все разом включатся, то будет полумрак. Только сцена из всего зала выделялась. Над ней висело 4 встроенные лампы, и сама сцена по краям снабжена небольшими прожекторами. Смотря на всю обстановку, радуюсь и закрываю глаза. Неожиданно слышу над головой вопрос. «Ты кто?» «Волшебник. Поспать дай, змей, а именно питон». Что-то прошипел, но я его не слышал. Засыпал. Место и атмосфера меня успокаивали, почему-то здесь, лежа на диване, я не видел всех тех кошмаров, преследующих меня у тети. Не было снов, лишь темнота перед глазами и отдых напряженному разуму и психике. Никаких картин смерти, горы трупов под ногами, утягивающие в глубину, сдавливающие грудь, без возможности сделать вздох. Ни одного мелькающего перед глазами разлагающегося трупа с лицами знакомых и родных. Ничего. Только темнота и отдых. Когда проснулся, то понял, что выспался. Голова не болит, не тошнит и не хочется сигануть с многоэтажки головой вниз, как и заводится. Поднялся, осмотрелся, поздоровался с питоном, попросил прощения за вчерашний день. Питон извинения принял, а я встал и пошел к стойке. Мариан готовит к открытию бар, натирает до блеска стаканы и столешницу. Увидев меня, предлагает завтрак, яичницу с беконом. Но я отказался, попросив, кофе и тост, без всего. «Парень, тебе есть надо», ткнул в меня пальцем, «смотри, какой ты тощий, кожа до кости. То, что я худой и доходяжный, неправда. Строение тела у меня такое, мышцы в руках, ногах и пресс у меня есть. Не зря в квиддич 5 лет играл, нарастил. А то, что на вид таким кажусь, врагам и неприятелям на радость. Я худой, но жилистый», сжав руку в кулак, показал Марианну натянувшиеся, как стальные жгуты мышцы, просто у меня тело такое, не нарастаю я громадными мускулами и не раздаюсь вширь, имею в виду его и всех тех, кто от прокачки тела становится быкоподобными существами. Вижу, ухмыляется, понятно все с тобой, говорит, на, пей на кухню. Попросил кофе еще и сигарету, завтрак соблюдать надо, как и задабривать вредную привычку, обойдешься, мал еще, береги здоровье и не укорачивай себе никотином жизнь. На его слова фыркнул, но сменил гнев на милость. Подумал о том, что для него я и правда мальчишка, которому жить и жить. Смешно, незнакомые люди относятся ко мне и моему будущему намного лучше, чем знакомые и почти родные, которые настраивали все это время на противостояние с лордом и всей его армией. Мне иногда кажется, что я для них не ребенок, друг или родня, а неубиваемая Авадой машина убийства. И каждый курс меня в этом убеждал, как и в том, что друзей и родней у меня и правда нет. Выпив кофе, съев тост, пошел на кухню. Несмотря на то, что это рок-бар, кухня сверкала чистотой и порядком, казалось, воздух здесь такой же чистый и свежий, как на вершине какой-нибудь горы. «Приступай», — показал мне на плиту и холодильник, «если что-то непонятное, то зови». А на вопрос, что готовите на сколько человек, Мариан сказал, «на троих, включая тебя», не стал растягивать и приступил. Нашел в холодильнике продукты, кинул на стол, зажег плиту и ушел в процесс. Готовка меня успокаивала, как и прополка цветов. Возможно, зная это, тетя и нагружала меня этими делами чаще, чем остальными. А к назначенному времени я вынес на стойку 3 тарелки со вторым и 1 с салатом. Мариан смотрел на тарелки и сдержанно кивал, мол, хорошо, как и пришедший на запах еды юноша. Выглядит отлично, а запах распаляет аппетит, сказал он, и тут повинился, ты так неожиданно пришел, что мы даже не спросили, как тебя зовут. Марианна, ты знаешь, я Ривен, а ты Гарри, представился, просто Гарри. Значит, просто Гарри, переспросил Ривен, растягивая и углубляя слова, приближаясь и нависая. С другой стороны подходит Мариан, прожигая меня взглядом, а Ривен спрашивает. «Скажи, Гарри, с какой целью ты пришел в наш бар? Как ты нас нашел?» Голос по-прежнему приветливый, но вот взгляд все портил. Не подходил тон к тем негативным искрам, плескавшимся в голубых радужках. Шел на звук музыки и нашел, говорю так, как было на самом деле. На звуки музыки, сузил взгляд Ривен, смотря на Марианна, и ты до этого не знал об этом месте, отрицательно мотаю головой, говоря, что жил я не в Лондоне, а в пригороде. Мариан стоял вплотную, держа руку на моем плече, а Ривен, нависая, смотрел в мои глаза, говоря, ты, Гарри, кажешься мне знакомым, рассматривал меня внимательно, пристально, такое чувство, что я или видел тебя, или знаю тебя, говорил Ривену, что я вижу их обоих впервые, и до этого мы не виделись. Пока разговаривали, не заметил, как Мариан нашел палочку. Ривен, голос Марианна за спиной и моя палочка оказывается в руках Ривена, вот откуда мы его знаем. Он, волшебник, Гарри Поттер, моя усмешка, кривая улыбка и слова о том, что даже сбежать нормально не получилось, меня знают и признав, сдадут Дамблдору и отправят обратно к Дурслим. Кто тебе сказал такую глупость? Спрашивает Ривен, нам на дела волшебников плевать, мы не вмешиваемся, у них своя жизнь, у нас своя, говорит Ривен, протягивая мне палочку, то, что ты Поттер и волшебник, не помешает и не отпугнет. Мы с Марианном приняли тебя в бары на работу, так что ты свой. Если волшебники за тобой придут, то они получат хрен с маслом, а не тебя, да и никто их не пустит, не пройдут, без нашего разрешения и сам бар не увидит. Значит, ваш бар волшебный, или чарами спрятанный, как у Тома дырявый котел. На этих слова Мариан звучно, громко рассмеялся, басом говоря, волшебный, волшебный, похлопал меня по плечу вышибала, забрал тарелку и вернулся за стойку. Ривен добавил к словам Марианна, что магия тут есть, но не такая, какой владею я и остальные волшебники, иного рода источника. Я не стал вникать в подробности защитного механизма, надо будет, спрошу. Примечание к части, бета здесь была, 2 глава предложения. Примечание к части, бета здесь была, ошибок не нашла, к сожалению, спокойный сон, без трупов под ногами и видений прошлых потери смертей на моих глазах, был разовой акцией и наступившая ночь, как и следующие, несли все тот же смысл. Пытки и кошмары, показывающие одни и те же эпизоды, преследующие меня на протяжении нескольких лет. Вот уже 3 недели, как я ушел от тети и живу в баре «Ночной приют», а поспать нормально мне удавалось от силы 2 или 3 раза. Видя мое паршивое состояние, Ривен и Мариан сделать ничего не могут, лишь приглядывают за мной, ловят у кипящей кастрюли или раскаленной сковороды. О том, что меня преследуют кошмары, говорил, сюжет рассказывал. Увы, все их методы усыпления не срабатывали. Лишь один действенный – дать по шее, лишив сознания. Таким способом мы пользовались крайне редко, тогда, когда я не спал 3, а то и 4 дня подряд. Вырубит, высплюсь, и дальше учиться и работать. Марирей наставляют и делу своему учит, и самое главное о прошлом и причинах, побудивших сбежать от тетки и плюнуть на волшебный мир, не спрашивают. За что им большое, человеческое спасибо. До имени, Гарри Поттер, навязанного противостояния с темным лордом и его приспешниками с самых пеленок, вполне хватает. Мариан, как и тетя Петунья, предлагал мне отказаться от магии, волшебства и палочки. Говорил ему те же слова, что и тете Петунье. Магия не виновата в том, что волшебники погрязли в лицемерии и лжи и протухли насквозь. А Ривен со мной соглашался. Мар, Гарри прав. Магия – дар, а от дара не отказываются. Его можно спрятать, подавить, но лучше наоборот развивать, постигать и формировать новые умения. На эти слова я улыбался и показывал пример бесполочковой магии и формул на Парсилтанге. Вот именно об этом я и говорю. Так что не слушай Мара, и развивай свой дар, хлопая по плечу, говорит парень. А если решишь вернуться в школу, продолжить обучение, мы с Маром тебя поддержим. Ага, поддержим, буркнул недовольный бармен. К этому разговору мы больше не возвращались. Я работал, учился и жил в баре, как Мар и Рей. У них у каждого своя комната-кабинет, в котором они проводят день и утро, отсыпаясь за бурный вечер и шумную ночь, а у меня личный диван, с питоном в голове. Мы неплохо общаемся, особенно ночами. Меня съедает бессонница или кошмары, а его скука и старость. Вот мы и разговариваем. Он мне обо всех и всем, что происходит в зале, передает, а я о жизни на кухне. В зал я стараюсь не выходить. Несколько раз столкнулся с группой Ривена, больше не хочется. Напарники Ривена по группе. Неприятные типы, мрачные, резкие и холодные, от Ихтона во время короткого разговора хочется передернуть плечами, а от взгляда, как можно дальше и быстрее убежать, ощущаешь себя жертвой на прицеле у хищника. Смотря на них, мне казалось, что еще немного и увижу звериный оскал, острые клыки и капающую с открытой пасти кровь. Жуткие ощущения. По словам шеф-повара, личности они неважные, как на разговор, так и на взаимодействие. Говорит, лучше держаться от них как можно дальше и не пересекаться. Особенно от бас-гитариста, имя ему Пьер Деваль. На внешность, посланник смерти. Высокий, худой, слегка сутулый, с черными волосами, бледной кожей и губами, длинным, тонким носом с орлиной горбинкой, с алыми глазами и вертикальным зрачком, одет всегда только в черное, и вечно с капюшоном на голове, как дементор. А на ощущение, арка смерти, или Авада Кедавра. Смерть несущий. Смотря на него, вижу Джека-потрошителя, готового порезать на лоскутки. Интересно, как Рей их терпит. Но я не лез, варился в своем мирке и постигал науку кулинарии и барменское дело. Все шло как по накатанной. Вечер и ночь, работа, как на кухне у плиты, так и за стойкой у бара, коктейли и крепкие напитки, кофе и чай, а утро и часть дня, отсыпной, если не постучат в мою дверь кошмары. Итак, ровно до очередного столкновения с Пьером и странного, нечаянно услышанного мной разговора между Маром и Реем. Было это на следующий день после моего милого общения с Девалем. Этот дементор во плоти, в очередной раз прижав меня к стене, держа стальной хваткой за плечо, вжимал в стену с такой силой, что я слышал, как трещат мои кости. Разговор все о том же, что мне не место в баре и я должен выметаться туда, откуда пришел, к тем, от кого ушел. На что я слал его как романтулам, говоря, что его мнение я вертел на детородном органе на разных скоростях. Думал, меня на месте растерзают и хребет вырвут. И на миг, показалось, как в глазах сверкнули настоящие алые искры, а не вызванные эффектом линз. Деваль от меня отстал, перед этим еще раз больно столкнув со стеной, рыкнув и назвав мелочью и паршивцем. Пообещал ускорить мой уход другим способом. Ривену и Мару об этом разговоре я не рассказывал, как и о прошлых. Не жалуюсь, никогда не жаловался и не собираюсь. К тому же я уверен, Ривен в курсе нашего с Пьером дружеского общения. Не первый раз. А шел я к Рею с просьбой составить мне компанию до ближайшего книжного, чтобы он помог выбрать нужную литературу для поступления в колледж. А застал их с Маром разговор на повышенных тонах. Они кричали, но едва слышно. «Долго ты еще тянуть будешь?» Бас Мара, несмотря на то, что он говорит шепотом, все равно слышится, как рык, глубокий и гортанный. Ривен, напротив, говорит едва слышно, как раз шепотом. Сколько надо, столько и буду. Он к нам только привыкать начал, сближаться и на контакт идти, если мы его, на что Мар не дослушал ответ, сделал шаг, приблизился, взял Ривина за ворот рубашки и столкнулся со стеной, требуя, нужно сделать это как можно быстрее, пока есть возможность. Мне стало страшно. Почему-то в голове промелькнула мысль, а не собираются ли они сдать меня темному лорду. Может, они с Маром какие-то опальные, провинившиеся перед Волан-де-Мортом пожиратели смерти, а принеся меня на блюдечке с голубой каемочкой, умаслит лорда и вернут прежнее положение. У меня была такая мысль, пока я не услышал слова Рея. С этим торопиться нельзя. Необходимо его согласие и чистая без зелий кровь. В противном случае он так и останется пешкой и марионеткой. А вот тут мне стало интересно, особенно слыша про зелья в крови, поэтому я слушал дальше, а как говорит тетя, дальше, больше. Его кровь уже чистая, я проверил, так, когда это успел и как понял. Вот что еще меня интересовало. Поэтому, на этих самых словах о крови и зельях, которые бродят в моей крови, не сдержался, каюсь. Вышел и спросил, что они имеют в виду. Естественно, Мар и Рей упрекнули меня в подслушивании, на что я послал их лесом к Арагогу, продолжая настаивать на вопросе и ответе. Мар отпустил воротник Ривина, рыкнул, уйдя к себе в кабинет, а Ривин предложил спуститься на первый этаж и выпить по чашке кофе. Там он мне все и расскажет, и кое-что предложит. О твоей крови и зельях в ней, говорит Ривин, пока не скажу, как именно, но мы с Маром обнаружили целый список зелий, начиная с доверия и заканчивая рассеиванием внимания и амортенцией, а еще несколько ограничений и блокировок, показал на очки, зрение одно из них, вот тут мне поплохело, спросил, кто всем этим меня наградил, без понятия, я могу сказать, какие в твоей крови гуляют зелья, а вот кто их подливал и блоки накладывал, нет, это гоблины скажут, проверишь кровь и узнаешь, хм, плевать, главное, что они рассеиваются. Рей кивнул, а пришедший Мар напомнил о том, что зелья-то выветриваются, а вот блоки и закладки нужно снимать. Способны на это или гоблины, или тот, кто закладками наградил. И больше никак, паник я, ведь тот, кто накладывал, не снимет, а к гоблинам идти не хочется. Мало ли встречу кого-то нежелательного. Так что ходить мне с этими закладками всю оставшуюся жизнь и шарахаться от теней или знакомых лиц, опасаясь, что даритель именно тот, кого я вижу перед собой. Почему это? Можно и по-другому, улыбается одними губами Мар, а Ривин соглашается, переходя к другой части разговора, а именно, как он и Мар узнали про мою кровь, сдобренную зельями, закладками и ограничителями. Оказалось, мы ее просто попробовали. Посмеялся Мар, шире улыбаясь и показывая белоснежную улыбку, демонстрируя зубы, точнее клыки, длинные и острые. Глаза его, провалы в бездну с едва горящими огоньками алого света, а аура, как на кладбище, страшно и холодно, мурашки по спине толпой бродит. Сглотнул нервный комок, шарахнулся, медленно повернулся, посмотрев на Ривина, но и он такой же. Улыбка с кончиками клыков и алый отблеск в глазах, мрачная, замогильная аура, а у меня вырвалось. Мама, шепот и сип, а еще просьба, не убивайте меня, парни, я никому о вас не скажу, а за то, что кормили и приютили, заплачу. На эту просьбу весь свой страшный вид растерял Мар, а Рей обиженно сказал, неужели ты мог подумать, что мы тебя приютили только для того, чтобы выпить на двоих? Я кивнул, а Ривин зло шикнул, сказав, ну, Гарри, ну, спасибо, не знал, что ты о нас с Маром будешь такого мнения, после того, как мы тебе о нас правду расскажем, думал, тебе будет интересен наш вид, а ты, а я попросив прощения за реакцию, спросил, что он имел в виду. Рей не хотел отвечать, но я еще раз извинился, сказал, что был неправ. Ривин сжалился и сказал, хотел предложить тебе присоединиться к клану, снова улыбка во все клыки и алый блеск в глазах, с уточнением, не сразу, а после нескольких стадий, становление, обучение, испытание сущностью и покровителем. Покровителем, спросил я, у каждого клана вампиров есть свой тотем, покровитель, у нас с Реем, Черный дракон. Наш клан носит имя Грозовой Шторм. Владеют вампиры нашего клана способностью черных молний и вихрей. Ну и базовыми способностями. Сила, гипноз, скорость, зрение, слух и долголетие. Мы почти бессмертны. Но и нас убить можно, Рей уточняет, надо только постараться. Авада не возьмет, боль принесет, но не убьет. Серебро, нет, святая вода и чеснок, ПФ, отмахивается Ревин, огонь, как и любая другая стихия, бесполезно. Даже располосованные на ленточке, с оторванными руками и ногами мы восстановимся. Крови больше обычного, глубокий сон на несколько суток и мы снова на ногах. И как же вас убить? Был в шоке от того, что мне поведали вампиры. Прокручивал в голове слова и вопрос, надо мне это или нет, но все еще был интересен способ убийства. Рей и Мар предлагают мне подумать и предположить. У меня есть две мысли. Кол в сердце и голову с плеч, улыбка Мара и Ревина, и слова бармена. Да, сердце и мозг не восстанавливаются. К сожалению, говорит мужчина, смотря на Рея и меня, если бы сердце регенерировало, а голова, приставь ее обратно, прирастала, мы были бы бессмертными. И в отличие от ликанов, нас не поймаешь, не раскроешь и в вампиризме не обвинишь. Нужно определенное зелье или ритуал, проявляющий сущность. Без него мы ощущаемся, как маглы или скрибы. А я, если стану вампиром, как буду ощущаться? То, что меня без зелья или ритуала не раскроют, факт. А о том, как я буду ощущаться после обращения Марирей точно сказать не могли, ведь они ни разу не обращали волшебников. По их словам, обращенный в вампира волшебник – редкость. Такие вампиры на вес золота, потому что после обращения не теряют способности волшебника, а наоборот их усиливают. Резерв увеличивается, сторона силы меняется в темную сторону. Такие вампиры спокойно колдуют все те же заклинания, чары, только уже без палочки, а помимо этого пользуются способностями новой сущности. А можно мне подумать? Думай, говорит Мар, но время ограничено, напоминает бармен. Ведь письмо из школы тебя и тут найдет. В школе ты должен появиться с базовым набором знаний и умений. Знать, как охотиться, перемещаться, не только тенями, но и вашим волшебным телепортом, уметь гипнотизировать, подчинять волю и разум жертвы, хотя бы на минуту. И сколько у меня времени на то, чтобы подумать, и как долго длится обращение и базовое обучение. Времени подумать, мало. На обращение, сутки, а на становление и срастание с новой сущностью, привычками и ощущениями нужно минимум 2 недели, как и на обучение. Так что запас дней впритык, да и закладки с блоками растворятся не сразу. Если согласишься присоединиться к клану на этой неделе, то как раз к покупкам и встрече с друзьями успеешь все блоки и закладки кровью новой сущности растворить. Остатки зелий сами выветрятся. Завтра, говорю, я дам ответ завтра. Примечание к части. Если вам понравилось, можно отблагодарить автора кофе и печеньками. 3 глава ответ. Примечание к части. Бета здесь была. Время на раздумье заканчивалось. Утро подходило к концу, близился день, а я так и не решил, присоединяться мне к клану или нет, становиться вампиром или нет. Мне и правда хотелось послать все магическое, уйти к маглам, учиться и жить, как простаки, закончить школу, поступить в колледж, но магия, как кровь или кости, она со мной единое целое, течет по венам, проходит и пронизывает меня насквозь. Отказаться от нее, значит отказаться от самого себя, а я не могу, ведь тогда не будет смысла жить дальше, в любом облике, человеческом или вампирском. Гоняя эти мысли, так и не сомкнул глаза, да и не смог бы я уснуть. Кошмары, мать их за ногу, встают перед глазами и преследуют, показывая гниющие, разлагающиеся трупы под ногами и лица покойных. Происходит это и утром, и днем, и вечером, независимо от того, сплю я или нет. Во всей этой ситуации предложение стать частью клана радовал пункт о том, что вампирам не снятся сны, и сам сон не нужен в принципе, если только легкая дрема, чтобы магию восстановить или энергию от выпитой крови переварить и по каналам распределить. И даже в этом случае сон будет поверхностным, неглубоким, а сны и кошмары обойдут стороной. Ну и закладки с блоками, хочется от них избавиться, а способности и умения шли дополнением к приятным возможностям. Решил, спрашивает Руди, перекатывая тело ближе ко мне, решил, стану вампиром, избавлюсь от всех закладок, прогоню прочь кошмары, сотру из памяти видения о смерти Сириуса, Седрика, мамы, постигну базовые знания и умения, отучусь в школе оставшиеся 2 года, получу корочки об окончании, наведаюсь к гоблинам и узнаю, кто меня зельями поил и закладки вешал. Возможно, лордом рода стану, а после испытаний сущности, частью штормового клана, змей со мной согласен. В жизни, если она катится в бездну, нужно что-то менять, даже сущность, если это поможет и вернет стимул жить дальше, а не думать об Аваде или высоте астрономической башни. Так что да, я готов сменить сущность и жить дальше, столько, сколько отведет мне судьба. С закатом спустились в бар Мар и Рей. Сначала поздний завтрак, который считался ужином, потом вопрос о моем решении. Сказал, что готов отринуть человеческий облик, стать вампиром, пройти испытания и влиться в клан. Улыбка Мара и вопрос, что перетянуло к положительному ответу. Ответил, также улыбаясь. Если бы не кошмары и преследующие меня видения, то я бы сомневался, и даже отказался. Но я устал от всего этого, говорю, показывая на стол. Я не смогу передать словами то, что порой вижу. Это не только гора трупов под ногами и мертвые лица родителей и крестного с другом, но и еда, которую я ем. Отвлекись и уйди в мысли, или разговор, а потом снова обрати внимание на тарелку, то вижу тухнущую на глазах еду, покрывающуюся белым налетом, потом плесенью, кажется, что даже запах тухлятины бьет в нос, и завершают тошнотворную картину ползающие мухи или выбирающиеся из этой массы черви, слушая и смотря на меня, едва сдерживает рвотный ком Мар, а Ривен говорит, знаешь, Гарри, задумался он, все это неспроста, явно магическое вмешательство. Человек с расстройством и депрессией может испытывать лишь несколько пунктов тобой перечисленных, бессонницу и депрессию, или кошмары и видения, а ты испытываешь все сразу. Думаешь, эти видения и состояние наведенное, спросил за меня Мар, так как я сидел в шоке и не понимал, кому это могло понадобиться, да и с какой целью, до ручки меня довести. Началось это после столкновений с дементорами, продолжилось тем треклятым турниром и его испытаниями, дальше смерть Седрика и воскрешение Темного Лорда, насылаемые им кошмары, один красочнее другого, и финальный гвоздь в крышку гроба моего здорового рассудка, смерть Сириуса. Я уже разумом теку основательно, не помощь, к лангбаттомам присоединюсь. Ривен на вопрос бармена кивнул. Мар взял дыхание под контроль, и позыв проблеваться его отпустил. То, что меня явно кто-то в могилу свести пытается, факт, только кто и с какой целью, вопрос. Темный лорд, все возможно, но как, кто-то из пожирателей смерти, тот же вопрос. Друзья и директор, бред, зачем им это, родные и близкие так не поступают, закладками не обвешивают, зельями не поят и кошмары не насылают. Но, я уже устал гонять по голове эти мысли, придет время, узнаю, а пока сделаю то, на что согласился и решился. Значит, готов? Спрашивает Ривен, подходя ближе, кладя руку мне на плечо, смотря в глаза, давая последний шанс все еще раз обдумать. Обратного пути нет. Вкусишь крови, обернешься вампиром, человеком не станешь. Будешь жить и бродить по земле долгие столетия, а то и тысячелетия. Готов? На мои слова улыбнулся Мар. Арей прокусил свою ладонь, пустив кровь, протягивая со словами, пей, и не скажешь, что он, вампир, думал, кровь у вампира черная, но она такая же, как у меня и остальных людей, да и рука Ривена теплая, труп не напоминает, несмотря на то, что Рей не человек, он, теплый и живой, с бьющимся сердцем и качающими кислород легкими, тех, кого волшебники принимают за вампиров и распределяют в касту нежить, на самом деле упыри, низший вид вампиров. Когда кровь Ривена коснулась моих губ, почувствовал привкус железа. Даже кровь на вкус мою напоминает. Сделав несколько глотков вязкой, терпкой жидкости, отпустил руку и снял капающую каплю большим пальцем. Смотрю на Мара, он улыбается. Как и Ривен, который оказывается за моей спиной, кладет руки на плечи, поправляет за ухо прядь вьющихся волос, касается пальцами шеи, а потом резко, я даже не успел опомниться, как он ее ломает, боль и перед глазами темнота, отступление. «Поздравляю тебя, Ривен», — говорит мне Мар, хлопая по плечу, первый обращенный за 100 с лишним лет, это подвиг, издевка в голосе так и прет. «Был бы толк», — врезал Мару по роже, расквасив нос, «но он сильнее меня физически, ему мои удары, как слону дробина, даже избей я его в кровавую кашу, он встанет и пойдет дальше, в отличие от меня его основные способности». Это сила и выносливость, тогда как моя скорость и изворотливость. Мы оба принадлежим к клану Грозового Шторма, но покровители у нас разные. Его покровитель – это крылатый дракон, из европейского рода, а мой покровитель – это китайский лун. Мар, заткнись, говорю другу, беря парня на руки, укладываю головой на плечо, несу в свою комнату. Положив на диван, ушел. Через несколько часов Гарри придет в себя уже не человеком, но и не вампиром. Ему останется испить крови, и тогда процесс обращения полностью завершится», – просил друга. «У тебя опыт в обращении больше моего, будь на подхвате, если я что-то упущу». «Это да», – говорит Мариан, – «ты ему о процессе обращения расскажи, в особенности приобретенной сущности посвяти, а я, если что, подхвачу и твои слова дополню, был благодарен». Мы с Маром оставили Гарри на диване, закрыв дверь, ушли. Вернемся через несколько часов. К обеду он точно придет в себя. А пока есть время перед открытием бара, писал письмо главе, посвящая в ситуацию, предупреждая о том, что в клане в ближайшее время появится вампиромаг. Коротко описал ситуацию, в которой оказался парень, и о нем пару слов добавил, как о личности, так и о проблемах, которые привели его в наш с Маром бар, и о симптомах, точивших разум и психику парня все это время. Отправив письмо, присоединился к Мару за стойкой. Стали подтягиваться гости. Ночка обещает быть жаркой, особенно видя среди гостей одного знакомого Ликана. Его мы привечаем и чего покрепче наливаем, а на сущность не смотрим. У него не так давно друга убили, он остался один, наедине с горем и бутылкой огненного. О личности друга он не рассказывал, а мы не спрашивали. Пьет и ладно. Гарри в себя пришел лежа на диване, но не в зале бара с Руди в голове, а в чьем-то кабинете. По ощущениям он принадлежит Ривину. Попытался встать, поднял голову, спустил ноги, но тут же рухнул обратно. Сил на то, чтобы сесть, не было. Слабость и усталость. А еще горела глотка, ее раздирало от жажды. И вода в этой ситуации не поможет. Нужна кровь, но позже. Пока разберу и разложу по полочкам то, что всплывало и мелькало обрывками в хаотичном порядке. Прошел час или больше, картинки из воспоминаний перед глазами мелькать перестали, стояли на месте, срастаясь с теми, что я помнил до этого. Не мог поверить в то, что видел, точнее тому, что потерял. Я отчетливо и ясно вижу то, чего до этого в памяти точно не было. Я не помнил этих моментов потому, что их стерли обливейтом. И не раз, а минимум два десятка точно. И кто? Друзья и директор. Вы звали меня, директор? Вхожу я и спрашиваю. А он приглашает меня к столу, предлагает чаю, лимонных долек и печенья. Я от чая не отказываюсь, печенье и дольки принимаю, жую и чаем запиваю. Тут он протягивает мне бумагу и просит расписаться. Спрашиваю, что это, за что расписаться? Его удивленное лицо и замечание. Странно, раньше даже не спрашивал, бормотал себе под нос, а я слушал и поражался, ведь не помнил ничего такого, а тут мне говорят о том, что раньше я не спрашивал. Требую ответ, что он имеет в виду, и за что я расписываюсь. Но он мило, открыто и добродушно улыбается, резко, обливает. И слова: ты забудешь об этом разговоре, ты ничего не слышал, а я ничего не говорил, не помню и не слышал, безвольно отвечаю, а потом со мной снова здороваются, подсовывают бумажку и просят расписаться. Тот же вопрос: за что я расписываюсь, директор? Ведомость: ты же капитан команды, кому, как не тебе получать поощрение? Попечительский совет выделил средства на новые. Дальше я не слушал, откинул в сторону воспоминания. Мне и этого хватило, чтобы понять, с какой целью я существую, как и то, почему я плохо сплю или не сплю вовсе, а во сне и наяву вижу кошмары. Закладка и установка на разрушение психики с помощью легилименции. Это я тоже знаю от директора. Он милостиво рассказал о том, что мне предстоит пережить в каникулы, что я буду видеть, стоит закрыть глаза и, конечно, с какой целью все это делается. А потом, как это бывало не раз, стирал память. И таких эпизодов с директором, который что-то не то скажет, мысли вслух произнесет, своими гениальными идеями поделится, или блоки на магии обновляет, или при мне зелья в чай подливает, говоря, какие именно и для чего они, не опасаясь, ведь я все равно этого не вспомню. И такая ситуация не только с ним, но и с друзьями. Гермиона и Рональд несколько раз стирали мне память по тем же причинам. Ловил за тем, как мне подмешивали зелья, или копировали роспись с целью поживиться, сняв нужную им сумму в банке. Доверенность от меня на их имена есть, но на каждый запрос нужна моя подпись. А еще Джинни. Странное зелье, которое называется амортенция. Нужно узнать, что оно в себе несет. Его мне подливала Молли, прямо так, в открытую, говоря, что это разновидность укрепляющего. Дурак, какой же я дурак. Ругаю сам себя, захлебываясь слезами, раздирая глотку от воя боли и отчаяния. Не наткнись на ночной приют, так бы и погиб, не зная правды о друзьях, директоре. Убился бы об аваду лорда, думая, что сражаюсь за правое дело, за друзей, наставника, не ведая о закладках, внушениях и прочей наведенной на меня гадости. Пришел в себя, стук в двери голос Рея, сказал, что давно не сплю и восстановленную память по полочкам расставляю, и заодно в тухлой составляющей своего окружения убеждаюсь. Полностью открывается дверь, включается свет, а ко мне идут оба вампира, и Мар и Рей, в руках которого бутылка с кровью. В нос ударил манящий, зовущий запах, с нотками железа. Прикрыл глаза, выровнял дыхание, сглотнул сухой, раздирающий комок, и потянулся рукой к бутылке, как будто пол пустыни прошел, или беспробудно пьянствовал несколько недель. Мар хохотнул. «Ты смотри, первая жажда, а уже сдержаться может», — говорит. «Я после обращения на жертву сразу набросился и в клочки порвал, а ты молодец», — хвалит меня Мар, а я поясняю. «Медитация и дыхательная гимнастика — это неотъемлемая часть любого практикующего волшебника, отпивая глоток за глотком, а у меня такое чувство, что ничего вкуснее я в своей жизни не пробовал, словно деликатес попробовал». Ривен, понимая, что именно я ощущаю, сказал: «Главное не потерять рассудок от наслаждения и ощущений. У многих молодых вампиров от новых, невероятных ощущений и удовольствия сносит крышу, и они начинают жить ради того, чтобы почувствовать то самое, первое вкушение крови. Для нас кровь, жизнь, обыденность, само собой разумеющееся, как волшебнику или магглу чаю выпить или кофе, в этом нет ничего особенного. И кровь мы можем пить как животную, неважно волшебного или нет, так и человеческую. Опять же, неважно, маггл или волшебник, даже от других волшебных существ можем питаться, если они позволят. Нет ограничений, только нормы морали. Чтобы напиться, не убивай, не пытай и не мучай. А есть исключение, месть, говорит Мар, есть такое понятие, как кровная месть. Вот тут делай так, как говорит тебе твоя сущность, так, как шепчет твой дракон. Прошу пояснить, что они имеют в виду: покровитель нашего клана, черный, штормовой дракон. Драконы могут быть разных видов, но из одного рода. Например, у меня дракон-покровитель вида лун, это длинный, китайский, бескрылый дракон. У Мара, как и у его создателя, главы нашего клана, европейский вид. А твой дракон пробудится после того, как ты пройдешь обучение, постигнешь основные способности и предстанешь перед главой клана. Думаю, следующим летом в самый раз. К тому времени ты окрепнешь, сольешься с новой сущностью, вольешься в вампирскую жизнь, пообщаешься по душам с некоторыми неприятелями, проверишь их нервишки на прочность, заодно успокоишь рвущуюся на куски душу. Раз ты так говоришь, говорю Рею, допивая остаток бутылки. Какие планы? Чем займемся? Мар и Рей улыбнулись и сказали, что учебой. Времени у меня мало, скоро письмо придет. А это значит, что меня будут ждать друзья, и наведаются они на Тисовую, в этом нет сомнений. Буду там и я. Последний раз пообщаюсь с дядюшкой Вернаном, кузеном Дадличком и тетей Пет. А еще заберу свою мантию-невидимку. Нечего артефактами рода разбрасываться. 4 глава обучения. Примечание к части. Бета здесь была. На следующий день началось мое обучение на пути вампира. Первым, что узнал, это иерархию в клане. И, конечно, какую именно нишу занимают Мар с Реем. Эти вампиры не последние в клане личности. Мар обращенный, ему в этом году исполнится 90 лет, в облике вампира он ходит около 50. Обратил его лично глава клана. История там кровавая и жуткая. Мар вспоминать об этом не любит. Говорил, была война, и если бы не глава, то стал бы удобрением. А я не настаивал, не в моей натуре в душу лезть. А вот Ривен, в отличие от нас с Маром, рожденный, вампиры, несмотря на домыслы волшебников, способны дать потомство, как от представителя человеческой расы, маггла или волшебника, так и от союза с вампиром, неважно рожденный он или обращенный. Есть одно но: должны быть искренние чувства, желание обоих завести ребенка, и самое важное, это совместимость по магии, хотя бы по ее направлению. И Ривен именно такой ребенок, чистокровный, рожденный вампир. Ему на днях исполнится 123 года, а глава клана Грозового Шторма приходится ему двоюродным дядей. А я стою на одной ступени с Маром, не вопрос, а утверждение. Ведь я обращенный, а не рожденный, и тут меня ждал сюрприз. Оказывается, обращенный волшебник, неважно чистокровный, полукровный или вообще магглокровный, стоит на одной ступени с рожденными вампирами, а все из-за магии, которая после обращения не только не пропадает, но и усиливается, резерв становится глубже в несколько раз и вычерпать его до дна практически невозможно. Статус в клане зависит от силы обращенного в вампира-волшебника. Чем сильнее и мощнее его магия, тем он выше и ближе к главе и старейшинам клана. Чем слабее, тем ниже. С рожденными вампирами та же ситуация. Чистокровные, в роду которых только вампиры, неважно обращенные или рожденные, ближе к главе, входят в круг аристократов. А полукровки смешанной крови с маглами или другими волшебными созданиями или одиночки, последние в своей семье, на ступень ниже. Но даже они, в отличие от обращенных маглов, выше по статусу. По сути то же разделение, что и у волшебников. Есть лишь некоторые видовые особенности и нюансы. А так, чистокровные, обращенные, которые делятся на подвиды и ниши. В кланах уже очень давно не появлялись обращенные волшебники. Ведь мы, вампиры и волшебники, не пересекаемся, живем друг от друга отдельно, спокойно рассказывал Рей, а Маржи наоборот, эмоционально и громко. А после того, как какой-то умник из министерства приравнил нас, волшебный народ, к упырям, низшим темным созданием и организовал отдел, снова стали скрываться. Не потому, что боимся, ведь убить нас крайне сложно, практически невозможно, а потому что не хотим создавать себе, своим семьям и клану неприятности. Чтобы успокоить друга, остудить его пыл, Рей продолжил объяснение. Своими рейдами и налетами волшебники приносят хаос и разруху в семьи и кланы. Мы стали менять места жительства чаще обычного, переезжать в другие города или пригороды. Привычная обстановка менялась, снова приходилось привыкать и обживаться. И так до следующего рейда и появления охотников на твоем пороге. Но как волшебники вас вычисляли? Вы же спокойно выходите днем на улицу, Рей сам говорил, что солнце их не убивает, приносит неудобства, боль в глазах и головную боль, если не обезопаситься и не защититься. Кровь, Гарри. Мы не едим человеческую еду, употребляем только кровь. Для вида можно что-то съесть, как будешь делать в школе и ты. Вкуса мы не ощущаем, сытость не получаем, а едим для вида, чтобы не раскрыли. Но есть и такие личности, которые отказываются есть простую еду даже для вида и самозащиты. Видите ли, им претит еда, которая не дает сытости толк, так и ловит, а других вампиров вычисляют по его окружению. А напитки? С напитками иначе. Вкусовые рецепторы воспринимают любой вид, как алкогольного, так и безалкогольного напитка. Мы, ценители заварного кофе и чая, вин и ликеров, говорит Ривен, Амар усмехнулся, сказав, чтобы он говорил за себя и таких аристократов, как он и его дядя с отцом. Рей не спорил, говорил о предпочтениях бармена. Амар и ему подобные, предпочитают что погорячее. И чем старше алкоголь, тем лучше. И Мар не поскупится, смеялся Ривен, выложит кругленькую сумму за какую-нибудь бутылку виски или рома, просидев на аукционе несколько часов, перессорившись с половиной посетителей. Дружно посмеявшись, перешли к обучению, а именно к истории. Иерархию я запомнил, ничего сложного в этом нет. Клан Грозового Шторма берет начало еще со времен основателей и самого Мерлина. Клан появился не сразу. Сначала была обычная семья, носящая имя Лачерти, мужчина-полукровка Вильгельм, рожденный от союза чистокровного вампира и магла, и его супруга Лиссандра, обращенная в вампира из магла. С благословения высших сил появились дети. Семья Лачерти жила так долгое время. Соседями были как маглы, так и волшебники с волшебными созданиями. Никто никого не трогал. Вампиры не охотились на людей, а пили животную кровь, делясь добычей с соседями. Сливали только сколько надо для пропитания, а мясо, шкуру и другие части тела отдавали в город нуждающимся людям. Так длилось несколько десятилетий, почти полвека. Семья разрасталась, детей становилось больше. Люди привыкли к тому, что некоторые их соседи не стареют и не так питаются. Главное, не опасные, простым людям не вредят, наоборот помогают, а на отличия не обращали внимания. Но все изменилось с приходом инквизиции. Костры загорелись не сразу. Сначала были притеснения и унижения, воззвание к разуму маглов. Бродячие проповедники говорили, что все те, кто чем-то отличается и не похож на них, обычных людей, несет опасность и кличет кару Божью. Что живут волшебные создания и обладающие даром люди не по воле Бога, с праведной верой в сердце, а по законам князя тьмы Люцифера, им же сатаной было даровано это треклятое колдовство, что волшебниками стали люди, продавшие душу дьяволу. Люди слушали проповеди неделями, месяцами, все это на подсознании откладывалось, а потом, когда стали считать слова проповедника своими собственными, отстранились, позже обозлились, и начались гонения. Всех волшебных выселяли из собственных домов, угрожали их детям. Приходилось покидать дома, оставляя за спиной имущество, и уходить от города как можно дальше. Не начинать же противостояние против города, к тому же, начни они проявлять способности и отвечать магией на гонения, то подтвердили бы слова проповедников. А так, была надежда на то, что проповедники покинут земли, а люди остынут, одумаются, вспомнят все прожитые совместно годы и все вернется на круги своя. Поэтому ушли, жили обособленно, но проповеди продолжались, братья светлого начала еще больше распалялись, и призывали людей к уничтожению всего ненормального и дьяволоподобного. И тогда маглы стали намеренно искать волшебных, устраивать охоту, тащить всех на костер и предавать очищающему огню. Не так давно они были соседями, жили в мире и согласии, привечали и угощали, за детьми приглядывали, своих детей под надзор оставляли. Все это забылось, в глазах лишь ненависть и презрение, с желанием убить. Горе и потери коснулись всех волшебных, как людей, так и созданий, никого не обошли стороной зачистки и рейды. Несмотря на то, что вампиры и волшебные существа сильнее людей, противостоять в одиночку двум-трем десяткам невозможно, особенно девушкам и женщинам, не специализирующимся на войне и сражениях. Закованная в цепи Лиссандра, на глазах когда-то родного города умоляла людей одуматься, заглянуть в сердце и вспомнить все хорошие, что было, все те годы и десятилетия, проведенные в мире и согласии, но ее не слышали, кидались камнями и тухлыми овощами, а инквизитор вещал: «Уста твои, мед, а слова, медленный яд». Вильгельм не успел вовремя прорваться через толпу людей и инквизиторов. Пока прорубал путь когтями и мечом, его жена лишилась головы. Взвыв от боли и отчаяния, он молил высшие силы вернуть ему его любимую, покарать всех в ее смерти виновных, но они не могли этого сделать. То, что попало к ним в чертоге, обратно не возвращается, а в мир живых высшие не спускаются. Предложили унять горе и боль, утолить жажду крови иным способом, месть всем тем, кто виновен в гибели Лиссандры. Глава согласился, ему было неважно, как именно высшие силы это устроят и чем ему придется пожертвовать. Главное, у него появится возможность отправить к смерти тех, кто взбаламутил воду и настроил простых людей против всех магических. Смерть и магия, объединившись, воззвали к крови главы, к человеческой половине, и пробудили дремавшую все это время сущность. Ей стал дракон, не европейский или геральдический, а штормовая, королевская виверна. Это одно из самых жестоких и кровожадных созданий. Вампир не мог полностью обратиться драконом, приобрел лишь частичную форму. Руки, крылья и ноги, лапы с острыми когтями и чешуей до локтей и колен. Рот стал пастью с длинными и острыми клыками, способными распотрошить противников кровавую кашу. Голову венчали ветвистые рога, уши вытянуты, глаза стали миндалевидными, а лицо подобно драконьей морде, с длинным носом и широкими ноздрями. И какой дракон у главы клана? Европейский, как у меня, говорит Мар. Очень давно в клане не просыпалась королевская виверна. Кто-то говорит, что она отвернулась от клана потому, что вампиры перестали жаждать мести и самой жестокой смерти противнику и врагу, а кто-то говорит, что виверна появится у истинного главы, а все те, кто занимают пост сейчас, лишь регенты. Но точно сказать никто не может, даже глава клана. История клана меня поразила, особенно момент с драконами и виверной. Этой информации для первого урока вполне хватит. Следующий урок – практический, а именно гипноз и охота. Дождались ночи и прогулялись до ближайшего ночного клуба. Ривен перекинулся парой слов с вышибалой, нас сразу пропустили, в очередь, как всех не послали. «Гипноз», — сказал Рей, и мы прошли внутрь. Громыхала музыка, в нос били крепкие алкогольные напитки, кое-где даже препараты незаконные мелькали. Это если верить нюху Рея. Гости постепенно прибывали, заполняли танцпол, столики, стулья у бара, пили, веселились, по кабинкам и углам уединялись и не обращали ни на кого внимания. Этим мы и воспользовались. Жертву выбирал он. Девушка слегка навеселе, в короткой юбке, топе и без верхней части белья, легкое касание к плечу, несколько совместных движений, 2-3 стандартных вопроса и вот мы танцуем вдвоем. Рей рядом, но не вмешивается, лишь его шепот направляет и подсказывает мои дальнейшие действия. Когда девушка рядом со мной расслабилась, поймал ее за руку, развернул к себе, глаза в глаза и приказ с подавлением воли: «Не кричи, Шепот на грани парсилтанга, она кивает и замолкает, а я все так же в танце, притягиваю ее к себе, касаюсь губами бьющейся жилки, прокладываю дорожку из поцелуев от шеи к плечу и обратно, а потом резко погружаю клыки в вену. Ее стон наслаждения, дрожь от удовольствия и эйфории по всему телу, она выгибает шею, откидывая голову на бок, руки зарываются тонкими, маленькими пальчиками мне в волосы, натягивая и прося продолжения, но больше положенного не возьму, не то она может умереть. После 5 внушительных глотков зализываю рану от клыков и отпускаю с приказом: «Забудь, ничего не было». Девушка кивает и уходит, а я иду к Рею. Мой первый практический урок прошел почти идеально, взял я больше, чем надо. По словам Рея, мог и 3 глотками обойтись. От выпитой крови кружится голова, и разливается по телу тепло. Магия во мне так и клокочет, нужно ее выплеснуть, но вот в чем вопрос, засечет меня надзор за несовершеннолетними или нет, а так я бы колданул, что помощнее, и выпустил все излишки на волю, не то у меня переизбыток будет и могу магически выгореть. Рей предложил избавиться от давящего на меня груза магии иным способ, пробежаться, летать мы не можем, но очень быстро бегаем, кажется, что перемещаемся в пространстве. Слова: «Догоняй», и Рей уносится вперед, я за ним. Бегали мы до самого утра, в пределах Лондона и его окрестностях, навестили тетю Пет, смотрел на дом издалека, хотел зайти, но меня ждало разочарование. «Тебя должны пригласить», уточняя, мы не сможем переступить порог Макдловского дома, с волшебниками такого нет, как и с общественными местами, клуб тому пример, там появляются и Макдлы, и Скрибы, и волшебники. Аура и энергетика в таких местах смешанная, а в домах Макдлов нет. Но я же там жил, мои вещи в моей комнате, разве я не оставил свой энергетический след? Увы, без приглашения вход закрыт. По словам Ривина, считал бы я Тисовую своим домом, а Дурсли родней, то я мог бы без приглашения переступить порог, а так как я отсюда сбежал и была бы моя воля не возвращался, то придется просить разрешения, чтобы зайти, но не раньше, чем придет письмо. До этого времени на Тисовой появляться не стоит, да и смысла нет, что мне у тетки делать. Пойду в тот же день, как придет письмо. Скорее всего, как и в то лето, за мной отправится глядатая в директора, чтобы доставить или в нору Куизли, или на Гримма. Но ни туда не хотелось. Куизли, потому что предатели и сволочи, а на Гримма из-за крестного. Все вокруг будет напоминать мне о нем и о его смерти. Даже ворчливый и брюзжащий Кричер. Но этого не избежать. Я должен буду, как и прежде, играть роль наивного, слепо верящего директору Гриффиндорка. И я буду играть, во всем походить на себя прежнего, пить и есть все, что мне предложат, навяжут и угостят, не вызывая подозрения и малейшей неуверенности в моей податливости и управляемости, а на приправу к еде и напиткам плевать. На меня теперь ни одно зелье не сработает и ни одна закладка с блоком не ляжет. Все растворят вампирской сущности кровь. Значит, ждем письма из школы, визита друзей на Тисовую и поход за покупками на Косую Аллею. С письма начнется мой путь к кровной мести. Рей и Мар улыбались и говорили, что я имею на это полное право. Глава клана одобрил мой план и кровавую вендетту, как стороне директора, так и стороне темного лорда. А с его благословением мне ничего не страшно, как и с поддержкой Рея и Мара. Они ее окажут, если понадобится. Примечание к части. Прода завтра. 5 глава письмо и Косая Аллея. Примечание к части. Бичина. Письмо из школы и список прилагающихся книг, как мы и думали, пришло в бар «Ночной приют». Был обычный вечер, стоя у плиты, помешивал соус, одновременно с этим нарезал овощи на салаты, как зашел Мар и принес конверт, а на следующий вечер пришло еще одно письмо от Молли. Семья Уизли приглашала меня погостить оставшуюся неделю в норе, а также посетить Аллею и помочь с покупками к школе. Сказали быть готовым к следующему вечеру, и я был готов. Примерно за 2 часа до визита друзей, Мар и Рей меня проводили, на путь мести благословили, а я, взяв все свои вещи и книги, закинул их в рюкзак, ушел в скорости, через 1/4 часа оказался у тети Петуньи на пороге, постучал, ожидая разрешения зайти, но дверь открыл дядя Вернон, явился, возмущался он: «Мы тебя не ждали, паршивец, думали, сдох давно, или валяешься под каким-то забором обколотый», говорит он, а я слушаю с надеждой, что когда-нибудь у него закончится словарный понос и все те слова, что он обо мне думает, и говорил он минут 5, все это время держа меня на пороге, а я покорно ждал. пока не появилась тетя Пет, сказала: «Заходи», и я вздохнул, набрав побольше воздуха, переступил порог, проходя в дом, не обращая внимания на слова дяди и оскорбления, сыплющиеся, как из рога изобилия, поднимаюсь по лестнице. Моя комната какой была, такой и осталась. Забрал книги, несколько чистых свитков, целых перьев и самое главное мантию отца, вышел и спустился по лестнице, и едва успел на помощь тете Пет. Я же сказал не пускать этого сопляка. Замахнулся он на тетю, на лице которой уже был след от удара. Второго раза не произошло. Рука дяди в захвате, с силой сжимаются мои пальцы, слышится хруст костей и его скулеж. Он падает на колени, но при этом продолжает оскорблять и поливать помоями. Нажал еще сильнее, говоря: «До этого были трещины в лучевых и запястных костях, а теперь там переломы со смещением». Голос тих и спокоен, а вот глаза. В отражении стекол своих очков вижу, как радужка стала красной, а на губах чувствовал кончики клыков. Страх поглотил дядю, он даже обоссался, в нос бил запах мочи. Но я не останавливался, показал себя и свою новую сущность. Снял очки, сверкнув алыми радужками и вертикальным зрачком, оскалил клыки, призвал длинные когти и, склонившись к самому уху, прошипел, как змея: «Пить я тебя не буду, ты и твоя кровь, то еще дерьмо, но еще раз поднимешь на тетю Пет руку, я ее вырву, а если не так посмотришь», утробный рык и пинок от всей души по свинячьей роже, брызжет из носа и губ кровь, а дядя отлетает к ближайшей стене. Поворачиваюсь к тете, говоря: «Если вдруг подобное повторится», показывая на лицо и след от ладони, «то в Лондоне есть бар «Ночной приют», придете туда и скажите Марианну или Ривину, они разберутся».